А теперь ты, Господи Иисусе, неужели ты не можешь просто объяснить мне, что означает вся эта чертовщина? Она взяла розовую подушку и положила на свои безволосые бедра. «Меня зовут Спросоня. Я пришла потому, что у него были неприятности». «Что еще за неприятности с Богом?» «Послушай, я верю в ангелов, честное слово. Но ты совсем не то, во что я верю. Понимаешь? Им совсем не обязательно сходить с небес. Или, в общем, я мечтал о них всю жизнь. Повсюду искал их. В друзьях и на улицах, как потерянные монетки. Однажды я даже познакомился с женщиной. Говоришь, ты ангел, Спросоня? Так докажи это. Взлети или соверши какое-нибудь чудо. Ангелы могут. Она подняла руку, как бы веля мне замолчать, затем опустила ее на свой большой живот. Под ее тоненькими пальчиками живот начал становиться прозрачным. Наконец, нормальная телесного цвета кожа вдруг как будто превратилась в стекло. Внутри прекрасно различимый, свернувшийся клубочком, но обращенный лицом к нам, плавал зародыш с длинными каштановыми волосами, крошечная, еще не рожденная Саша Макрианес. «Мы с Сашей беременны друг другом, Уэбер. Та из нас, кто родит первой, останется жить. Погибнет только ребенок». «Но почему? При чем тут Фил? Ведь он даже не знает, откуда взялось это дитя. Это его ребенок?» «Нет. Он появился вместе с ее раком. И то, и другое совершенно неправильные и противоестественные вещи, впрочем, как и смерть Фила. И то, и другое являются результатом его самоубийства. Я пришла сказать ему это. Объяснить ему, что его фильмы и вся его жизнь зашли слишком далеко. Есть человеческое равновесие, и есть крайности. Для каждого они свои, но в какой-то момент человек доходит до предела. За этим пределом алчность взрывается, как бомба, неся гибель во всех направлениях. Вспомни, что произошло с теми детьми во Флориде, и что потом случилось с Мэтью Портландом. То же самое происходит с Сашей. И во всем этом виноват Фил. Если бы он остановился после первого предупреждения, думаю, все было бы в порядке. Но он не остановился. Он еще много чего наделал, а потом покончил с собой. Возможно, он считал это единственным способом остановить свою алчность. Но я всегда говорила ему, что ответственность за содеянное им будет лежать только на нем. Всегда. Теперь же, когда он мертв, отвечать придется кому-то другому. Два. И чего же ты хочешь? Ничего, кроме грома. Майкл Ондаджи в шкуре льва. Я точно помню, где начал писать мистера Грифа. Только тогда он назывался по-другому –